Глава третья. Они разрушают стереотипы, потому что не боятся называть все своими именами. Заявляю со всей ответственностью. Самый большой подарок, который зумеры преподнесли миру, неподдельная смелость и честность, с которой они произносят вслух такие слова, как тревожность, депрессия и так далее, причем, как правило, применительно к самим себе. Это самый значительный скачок вперед, который мы когда-либо видели в области повышения осведомленности о психическом здоровье. Просто будучи сказанными вслух эти слова, а не следует забывать, что за ними стоят очень непростые чувства и ситуации, превратились в волну, которая разрушает устоявшиеся стереотипы, связанные с психическим здоровьем, а также с многими другими политическими и социальными проблемами. Громко и отчетливо заявляя о том, в чем для них правда, представители поколения зумеров сеют по всему миру семена перемен. Именно это вдохновило меня на создание проекта «Ростки истины». Его вы тоже найдете в этой аудиокниге. Подобная искренность и откровенность зумеров побуждает и остальных следовать их примеру, особенно когда речь идет о том, чтобы просто сказать «мне нужна помощь», а затем принять поддержку, которую тебе предлагают. Их пример вдохновил меня, 48-летнего представителя поколения X, на то, чтобы во всеуслышание рассказать о том, как я сам на протяжении всей жизни борюсь с тревожностью, а также о теме, которая долгое время замалчивалась в моей семье, о том, что несколько моих родственников покончили с собой, что в итоге отразилось на нескольких поколениях. Вновь и вновь молодые люди убеждали меня в том, что у каждого из нас есть возможность выражать свое мнение, и что это то самое зернышко, из которого может родиться росток истины. Спросите себя, легко ли мне произносить такие слова, как тревожность, депрессия и так далее, особенно в отношении самого себя? Почему? Существуют ли какие-либо предрассудки или стереотипы, которые я разделяю или которых, возможно, сознательно придерживаюсь в отношении определенных политических или социальных проблем? Спросите зумера. Почему вам и вашему поколению так легко произносить такие слова, как тревожность, депрессия и так далее, особенно в отношении самих себя? Есть ли какие-либо предрассудки или стереотипы, которые вы разделяете или которых, возможно, сознательно придерживаетесь в отношении определенных политических или социальных проблем?